Чужая жена. Глава первая. Костя Штукин катал по столу карандаш, и звук при этом выходил граненый, ребристый. Трррр. $300 000, да еще наличными. Это серьезнейшая цифра. Вот просто так взять и выдать ее по первому требованию мало кому под силу. У Кости такие деньги, конечно же, были, и Картье нарисовал перед ним более чем убедительный план их вложения, но Штукин продолжал сомневаться. Мало ли что может случиться. «Вот уволят завтра этого Шедина, и что тогда?» — задавал он Виктору вполне закономерный вопрос. «А если он просто возьмет и кинет? Такие варианты, между прочим, всему рынку известны». «Костя, ты можешь сам встретиться с этим человеком и обо всем с ним договориться». Сохраняя показное равнодушие и разыгрывая легкую обиду недооцененного подчиненного, посоветовал Штукину Картье. «Только в этом случае, боюсь, могут наступить различные осложнения. Например, Штукин подался вперед и на время оставил карандаш в покое. Подорожает. Вот самая главная неприятность. А еще большая неприятность заключается в том, что этот Шедин напряжется, увидев еще одного терщика, и решит, что его водят за нос». Следовательно, озлобится. Или еще того хуже, подумает, что это внутренняя проверка, чтобы прямо с поличным его исцапать, а затем еще и посадить. И тогда он нам откажет, и мы больше никогда не сможем приблизиться к МДС и на пушечный выстрел. А тем временем это не просто клиент, это целый бизнес. «Я договорился, Костя». Картье проникновенно посмотрел своему боссу в глаза. «Или ты думаешь, что я перед тобой исполняю?» «Отнюдь». «Вообще, чтоб ты спал спокойно, я тебе предлагаю как-нибудь проследить за мной в момент передачи мной денег. Как именно следить, я не знаю. Пусть доблестная служба безопасности этим занимается, в конце-то концов. А вообще...» «Что?» Штукин заерзал на стуле и вновь вернулся к своей карандашной утехе. «Что означает это твое «вообще»?» «Мне неловко от того, что ты мне не веришь». Сокрушенно вздохнул Картье, зная, что он на правильном пути, и дожимать своего бывшего приятеля, а ныне босса, осталось совсем чуть-чуть. Тот уже совершил однажды ошибку, взял Витю на работу, пригрел на груди змею и тем самым показал, что сентиментален, а значит слаб и верит в химеру высоких идеалов. В дружбу, которая в бизнесе невозможна. Все это Картье отличнейшим образом понимал и вовсю использовал сейчас это положение вещей. «Дело не в том, верю я тебе или нет. Дело в рисках!» — воскликнул Штукин и, выскочив из-за стола, принялся ходить по кабинету. «300 000 — огромные деньги, к твоему сведению!» Картье мысленно рассмеялся, вспомнив, что еще несколько дней назад 300 000 не казались ему такими уж большими деньгами, а сейчас они для него все равно, что звук, разбитый за окном бутылки. «И вообще», — Штукин брезгливо поморщился, — «мерзость все это!» «Что именно?» Искренне не понимая его, наклонил голову Картье и стал немного похож при этом на остроухую немецкую овчарку. «Что-что?» — сварливо продолжил Штукин. «Все эти взятки, откаты, все это, с позволения сказать, дерьмо, без которого не существует нынешнее общественное и бизнес-сознание не только в России, но, как мне кажется, вообще во всем мире. Что случилось с людьми? Что с ними происходит?» «Люди всегда любили деньги», — тихо вставил Картье. «Да я и не спорю!» — взвился Штукин, и Картье увидел, что его институтский приятель откровенно плохо владеет собой. У Кости дрожали пальцы. «Плохой признак. Неврастения. Это еще как минимум». «Ах ты, слабачок!» — неласково подумал Картье, поглядывая на Штукина, а тот тем временем все больше неистовствовал и даже начал заикаться. «Я не оспариваю роль денег в жизни человечества». «Но нельзя настолько быть к ним привязанным, все измерять только в деньгах. Ведь есть же, в конце концов, множество таких вещей, по своей важности стоящих гораздо выше, чем деньги». «Например, какие?» Картье знал ответ. Он готов был рассмеяться в лицо этому ханже и с удовольствием поступил бы именно так, если бы мог. «Вера, например», — пафосно взвизгнул Штукин. «Бескорыстная, святая вера в Господа». «Вот то, что невозможно измерить никакими деньгами». «Ну, конечно», — не вытерпел Картье. «Так вот прямо и нельзя. Церковь, что католическая, что православная, что любая другая, известная бессребренница. Картье был сам сарказм. Одни безакцизные сигареты и спирт от московской патриархии возводят Веру в ранг ценнейшего актива, измеряемого миллионами долларов. О чем ты говоришь, Кость, дорогой ты мой? Ведь что получается? На спаивании народа, на его, так сказать, скуривании, попы нажрали себе такое брюхо, что хоть на тележке вози, как у барона апельсина в сказке про Чиполлино, помнишь? У нас теперь сословное общество. Чиновники, депутаты, сенаторы — это новые дворяне. Потом вот это самое курительно-бухательное духовенство, чертовы попы. Затем купечество. И, разумеется, так называемый простой народ. Вся эта сволота называет нас именно так. Ты согласен быть простым народом? Я нет. И Шедин этот из МДС не согласен. Не стоит позволять группировке мерзавцев считать себя выше, не так ли? И потом, где ты сейчас видел бескорыстную Веру? Человек, по-твоему, приходя в церковь, молится за мир во всем мире? Да хрен там. Он просит себе лавандоса побольше, да машину побогаче. Может, и не в таком наборе, но все человеческие просьбишки в конечном итоге сводятся только к этому. Только вот мать просит за детей. Но опять-таки, о чем она просит? Чтобы выросли здоровыми да богатыми. Чтобы жениха хорошего дочери, богатого, заметь. Бедный жених никому в рог не уперся. Деньги, Костя, это то единственное, что теперь объединяет людей. Это всемирный эквивалент счастья. Но хочу тебе сказать, что Бог, он не ермошка, он видит немножко. Вот мы с тобой зарабатываем честно, не так ли? Но разумеется, Штукин даже привстал на стуле, до того ему хотелось, чтобы все видели, что он человек честный и копейки не украл. И это было так. Картье же по своему обыкновению цинично дурачился, содрогаясь от внутреннего смеха. Шут гороховый, что с него взять? Шут с мозгами профессора математики. Поэтому нам не в чем упрекнуть самих себя. Это я к чему говорю? К тому, что все равно Бог видит, кто и каким образом наживает. Мы с тобой честно, можно сказать, даже праведно. Работаем, ничего нигде ни у кого не воруем, не крадем, взяток не берем. Значит, к нам Бог милостив. Это как раз к твоему вопросу о вере. Ведь ты и я, мы оба верим в Бога. Притом именно так, как ты и сказал, то есть искренне и бескорыстно. А взять, к примеру, этого Шедина. Он кто? Конечно же, он взяточник, мздоимец, сквалыга. Одним словом, сволочь он. Здесь все понятно. И он нагрешил уже достаточно для того, чтобы, скажем, заболеть раком или, допустим, попасть под машину. Такие люди, как он, именно так и заканчивают свою жизнь. На плахе. И мы в его падении существенной роли уже не сыграем. Зато он очень даже может сыграть существенную роль в нашем финансовом укреплении, возвышении, становлении и тому подобное. Шедин и такие, как он, лишь наши инструменты. Не нами установлено, что голыми руками невозможно ничего добиться. А инструмент – это расходная штука. Когда он изнашивается, то его просто выбрасывают и заменяют новым. Так будет и с этим Шединым. Так я, выходит, прав. Нельзя на него ставить, и деньги пропадут. Высочайший риск. Штукин вскочил было, собирался ринуться куда-то. Но Виктор, испугавшись столь сильной штукинской впечатлительности, немедленно надавил на тормоз. «Костя, дорогой, Шедин инструмент еще далеко не изношенный. Он, так сказать, сверло с алмазным наконечником. И узнать об этом ты можешь не только от меня, раз уж моего мнения для тебя недостаточно. Ты для этого можешь элементарно собрать информацию на рынке. Это займет какое-то время. Мы, возможно, потеряем контракт, но если тебе так спокойней, если ты все хочешь еще несколько раз обдумать и все взвесить, то я не вправе тебя останавливать. Деньги твои, бизнес твой, все нити в твоих руках. Я лишь честно и профессионально исполняю то, что ты мне поручил, поэтому решай сам. Я с уважением приму любое твое решение и постараюсь изменить стратегию, хотя, повторяю, МДС мы, разумеется, потеряем, если сейчас, так сказать, не удовлетворим аппетиты этого парня». Картье вновь играл ва-банк. Внезапно он успокоился. Ему вдруг стало ясно, что все скоро закончится в его пользу. Он поднажал. Но несмотря на потерю МДС, то есть около миллиона долларов ежемесячной прибыли на начальном этапе возможного сотрудничества, мы, быть может, сможем что-нибудь такое веселенькое замутить с Гигафоном и с Дилайном. Хотя, по слухам, Дилайн собирается создать собственную дочернюю структуру и уже набирает в нее персонал – программистов, дизайнеров и тому подобное. Ну, тогда останется один Гигафон. Если получится там договориться, «Виктор, я тебя понял», — Штукин сдался. Это было видно невооруженным глазом. Его запала хватило ненадолго, и босс спасовал перед наемным менеджером. Потому что у менеджера была воля такой прочности, что ею можно было резать закаленную сталь.